Глава 16. В путь. Темный дубовый стол ломился от подносов с жареным мясом, мисок с похлебкой и кружками пива. Мила притащила сюда свои лучшие шедевры, и друзья пригласили за стол всех господ, что нашлись в этот поздний час в таверне. Сейчас вокруг было шумно. Господа самых разных уровней и видов вооружений бурно отмечали важное событие. Первые из них собирались отправляться в далекий путь. В таверне и так было не протолкнуться от людей, а когда разнесся слух, что тут устраивают вечеринку, то народ и еще поднабрался. «Я хочу сказать, что вы молодцы. Мы все тоже потом...» Пытался произнести речь пьяненький маг пятого уровня в криво сидящей шляпе. Мила сидела тут же, подперев щеку рукой, поглядывая на четырех друзей. «Ох, путь-то вам предстоит долгий», — жалостливо протянула она. «Не грусти, милая!» Порт прижал ее к себе так крепко, что Мила вскрикнула и зарделась. Новая броня сияла на богатырской груди, и порт Дисап выглядел счастливым. «Вы ничего не забыли?» — строго спросил его Арамаис. «Это вы о том, что я обещал попробовать все, что эта красотка притащит на стол, уже выполнено?» «Нет, я о том, что вы должны перед дорогой кое-чему научиться». Мила с интересом глянула на здоровяка. «Я могу обучить вас навыку готовки первого уровня», — охотно предложила она. Порт сердито засопел и оглянулся. «Давай не здесь». Они с Милой отошли на кухню, и друзья переглянулись. «Как думаете, он...» — замялся Армаис. «В общем, проблем с ее папашей у нас опять не будет?» «Не думаю», — лаконично ответил Атон. «Просто ему стыдно при всех осваивать женский навык», — пояснил игрок. «Серьезно?» — удивился Армаис. «Кажется, ему не приходило в голову делить умение по половому признаку». Минуту спустя Мила и Порт вернулись. Если личико Милы и было чуть более розовым, чем обычно, то сильно это в глаза не бросалось. «Я сковородку у нее купил», — сообщил довольный Порт. «Зря тратили 3 монеты. У меня она есть», — ответил Армаис. «У меня тоже», — добавил игрок и потер голову. «И у меня», — сказал, усмехнувшись Атон. «А вам зачем?» — удивились приятели. «Купил на всякий случай у фермерши», — пояснил тот. «Думал, пригодится». «Ох, путь-то вам предстоит долгий», — опять начала свою присказку Мила. «И опасный», — добавила она, помолчав. «У меня в серединке подружка есть. Уж так давно мы не видались». «Давай мы тебе поможем», — уловил тему Атон. «Может, письмо твоей подружке доставить? Где она живет? Сможешь ей написать?» «Если не умеешь, господин Армаис с удовольствием тебе поможет». Мила глянула на них смущенно и вытащила из-за корсажа маленький квадратный конвертик. «Вот, ежели господа будут так добры...» У всех господ звякнуло в карманах новое задание. Игрок достал тетрадку и прочитал новую запись. «Отнести письмо Миллы в центр. Таверна, без монет проходи мимо. Для Нилы, в собственные руки». Награда — 30 монет, репутация серединки — плюс 5%, репутация трактирщиков — плюс 10%, статус — коллективная. «Держите письмо», — протянул Атон ему конверт. «Почему я?» — удивился игрок. «Это понятно», — пояснил Ромаис. «Вы же избранный. Именно вы несете задание, неизвестное нам». «Да там, собственно, и задания-то нет», — пояснил игрок. «Просто я должен пройти этот путь первым и внимательно все осмотреть. Если увижу что-то странное, нужно поставить вот такой флажок». Он вынул из инвентаря и показал друзьям красные сигналки. «Я уже один раз выполнял похожее задание. Поправлял границу зоны новичков, а когда утром вышел из леса, то впервые увидел господина кроме себя». Разоткровенничался он. «Как интересно», — быстро включился Арамаис. «А до того вы других господ не видели?» «Нет», — припомнил игрок. «Когда я впервые пришел в Алоху, площадь и трактир были совершенно пустыми, и Мила еще сказала, давненько тут господ не было». «Друг мой, «А ведь вы особенный», — задумчиво проговорил Арамаис. «И дело тут не только в вашей... избранности. Сколько я узнавал о других, все помнят этот мир уже полным других господ. Получается, что вы пришли сюда одним из первых? Или вообще первым?» «Подумаешь», — громко захохотал Порт. «А я вот, когда родился, так шмякнул лягушку, что от нее только мокрое место осталось. Даже шкурки не нашлось». «А я лягух боюсь», — прошептала Мила, точно так же мило, как и тогда, в самый первый день. Игрок тепло улыбнулся ей. «И все-таки вы не такой, как все», — задумчиво протянул Арамаис. «У вас необычное имя и лицо». «А что лицо?» — удивился игрок. «Да нет-нет, не подумайте ничего плохого», — смешался Армаис. К ним подошел воин в неплохой одежде, но перепоясанный простым мечом. «Это вы те господа, которые, типа, нашли в лесу чужие вещи, а теперь отдаете их назад?» Четверо друзей удивленно глянули на него. «А ну-ка, повтори», — ласково протянул Порт. Атон положил ему руку на плечо и поднялся. «Имя господина, который воровал чужие вещи, — Край-Ту-00», — проговорил он раздельно и четко. «А мы только возвращаем наворованное владельцам. Что у вас было?» «Меч наемника», — ответил тот с легким вызовом. «Такого не было», — проговорил Арамаис и прижал второе плечо Порта. «Ну, понятно», — усмехнулся воин. «Насколько я помню, это двуручный меч», — вмешался в разговор игрок. «Ну и что?» «А где же вы такое умение развили?» — спросил игрок. «Наш учитель, насколько я знаю, этому не учит». «Точно не учит», — подтвердил Порт. «А я и не носил его», — нашелся воин. «Купил про запас». Он махнул рукой, давая понять, что разговор окончен, и направился к выходу. «Надо заканчивать с этой историей», — пробормотал Атон. «Что у нас из чужих вещей осталось?» Друзья выложили на стол потертую саблю новичка и два простых лука. «Эй, пацан!» — подозвал Атон мальчишку Вирта, который терся у стола и внимательно прислушивался к разговору. Фигурка на деревянной ноге тут же шустро подбежала к нему, и Атон указал на оставшиеся вещи. «Сколько дашь за все это скопом?» Вирт быстро оценил ситуацию. 12 монет, господин!» «Да это же...» — начал было возмущаться игрок. Но Атон сделал ему знак замолчать и бросил мальчишке. «Забирай». Пацанёнок шустро сгреб оружие в свой мешок и выложил на стол обещанные деньги. Атон тут же добавил к ним еще 45, найденные у Край-Ту, и обратился ко всем господам в таверне. «Это все, что было у вора из наличности. Вместе с проданным получилось 57 монет. К нам обратились 5 человек». Атон быстро кинул Вирту еще пару монет. «Итого каждый получает по 11. Все согласны?» Подпившие господа дружно завопили, что это справедливо. Первым подошел тот самый полупьяненький маг, который так и не закончил тост. Получил свои 11 монет, тут же брякнул их на стол и приказал Миле тащить выпивку на все. Остальные дружно зааплодировали. Самый первый обворованный лучник, который так радовался найденному оружию, получив свою кучку, усмехнулся и ссыпал золото в карман. «Главное, что у господ-спасителей все сошлось», — проговорил он в сторону. «Что-что?» — переспросил Атон. «Я, кажется, не расслышал». Лучник торопливо затерялся в толпе. «Да, люди», — задумчиво протянул Арамаис. «Всегда одинаковы», — согласился Атон. Игрок удивился. Почему-то он тоже знал эту простую истину, только не мог припомнить, откуда. Наверное, Харун говорил нечто подобное. «Хорошо, что все закончилось. Вы отлично рассудили это дело», — сказал игрок. «Не знаю, закончилось ли оно», — пробормотал Атон. «Такие дела имеют неприятную особенность — возвращаться. Тем более, что у того мерзавца точно был помощник». «Неизвестный маг», — припомнил игрок. Атон молча поднял кружку. «Господа!» Друзья оглянулись. Толстяк-трактирщик подошел к ним со свежим пивом. «Я услышал, вы собираетесь в долгий путь». «Только сейчас услышал», — усмехнулся игрок. «Все-таки туповатый парень этот хозяин». «Просьба у меня», — продолжал тот, не расслышав вопроса. «Коль уж вы в серединку собрались, так будьте любезны. Раньше-то туда и караваны ходили, и господа постоянно шлялись». «Покороче, любезный, если надо помочь, говори», — поторопил его Атон. «В общем, кончились у меня приправы для рагу из кролика. Ежели кто из торговцев к нам соберется, вы уж сообщите им, чтобы захватили, значит, побольше». «Передадим», — пообещал за всех Атон, и игрок услышал, как прилетело к ним новое задание. «А чтобы, значит, вам не потеряться, могу предложить полезную вещь». Трактирщик вынул из кармана и расстелил на столе огромный пожелтевший лист толстой бумаги. «Святой Герундий!» — воскликнул Арамаис. «Это же карта!» «Так точно, господин ученый. Самое, что ни на есть, настоящее. 10 монет». Друзья отсчитали ему золото, не торгуясь. Перед ними расстилался целый мир. Кое-где он, правда, немного помялся по краям, а в одном месте кто-то из бывших хозяев поставил на гористую местность чашку кофе и создал таким образом новый географический объект. Но оттого карта не теряла своей привлекательности, а как будто становилась даже еще более верной и правдивой. «Серединка», — прочитал порт Дисап и ткнул пальцем в самый центр карты. «Нам сюда». «Так вот почему город так называется», — пробормотал Армаис. Он даже отмерил растопыренными пальцами расстояние от всех краев карты и убедился, что центральный город и правда располагается в самом центре прямоугольного листа. Игрок присмотрелся. Карта была нарисована ярко, и на ней четко выделялись несколько разноцветных областей. Справа от серединки простиралась светло-коричневая пустыня с редкими зелеными пятнами и волосинками голубых рек. Единственный крупный город там назывался Бен-Сарас. Слева же от центра игрок увидел бирюзово-синее море. Извилистая береговая линия была кое-где белой. Ему показалось, что это очень холодные места. Там было несколько городов. Самый крупный назывался Вайратан. Сектор, уходящий наверх от серединки, был темен. Старый художник почему-то закрыл эту область тучами. «А там что?» — спросил игрок у трактирщика. «То неведомая земля Диплодена», — проговорил тот шепотом. «А почему это она неведомая?» — громко расхохотался порт. «Потому что ее никто не видел. А кто видел, того уже нет», — за могильным голосом продекламировал трактирщик. «Если ее никто не видел, то она должна быть невидимая, а мы ее на карте видим». «Порт, умоляю, можно без ваших шуток?» — поморщился Арамаис. «Красивое название, но нам туда еще рано. Наша задача будет пройти вот по этой дороге от Алохи до серединки». Он провел рукой по светло-зеленой нижней части карты. Тут были нарисованы холмы, сосны, а внизу виднелся уютный городок с красными крышами и три небольшие области вокруг него. По сравнению с Алохой, серединка выглядела настоящим мегаполисом. Судя по карте, город окружала высоченная стена, которую обороняли множество башен, и он был просто огромен. Дорога на карте выглядела короткой и живописной. Рядом с ней были нарисованы милые маленькие домики. Небольшая мирная ферма, построенная, чтобы путники могли отдохнуть. В одном месте темнела дырка в скале, загадочная пещера, а ровно посередине в лесу прятался красивый небольшой дворец. Вот там точно будет много интересного. «А по пути у нас будут всего 3 святилища», — заметил Атон. Игрок в очередной раз поразился, как этот человек умудряется видеть по-настоящему важные вещи. «Да, расстояния между ними изрядные», — задумчиво протянул Арамаис. «Ну да ничего», — развеселился он вдруг. «Главное, что мы вместе». Игрок почувствовал, как в глубине души его растет и ширится нечто теплое, чему не было названия. Незнакомая дорога, полная приключений, друзья, на которых можно положиться, и хороший запас стрел в колчане. Наверное, это счастье. Его синий счетчик вдруг запикал. Он совсем забыл про время. «Во сколько встречаемся?» — спросил он торопливо. «В 12:00 на площади», — успел сказать ему Атон, и игрок махнул на прощание рукой. «Я не должен их пускать туда! Как это сделать?» Алекс сжал руками голову. Кир объехал стол, подкатил к шефу и попытался успокаивающе похлопать его по плечу. Однако на середине жеста пластиковая рука вдруг замерла и застряла на месте. «Вот черт опять клинит», — пожаловался разраб. Алекс вытащил из паза электронную руку, покрутил в локтевом суставе и вернул на место, постаравшись приткнуть посильнее. Зря он тогда все-таки ее отодрал. Теперь иногда приходилось чинить. «На техосмотре не забудь про это сказать», — проворчал он. Кир покрутил конечностью для проверки. «Сойдет». «Ну так что будем делать?» — вернулся Алекс к своей проблеме. Он уже все варианты перебрал, но так и не придумал, как отговорить друзей от опасного похода. «А может, пусть идут с вами?» — предложил Кир. Алекс глянул на него. «Ты же сам предупреждал». «Ну да, это опасно для аккаунтов, и при резком выбросе из игры возможны последствия. Вот видишь, мы должны их хотя бы предупредить». «Вы же их и предупредили», — резонно заметил Кир. «Еще в самом начале сказали им, что это опасно». «Мы обязаны поставить пользователей в известность, что они фактически превращаются в тестировщиков. А вдруг они не согласны?» «Главное, что их игровые личности в курсе и не против. А если реальные пользователи начнут подавать в суд, мы вкатаем встречный иск по защите прав личностей из их игровых аккаунтов, которые тоже имеют право принимать решения, касаемые действий этих персонажей в игре». «Ого!» — удивился Алекс. Кир, похоже, и сам был удивлен тем, как здорово все загнул. «Шеф, может мне поступить в юридический колледж?» «В академию сразу поступай», — посоветовал ему Алекс. «Только давай сначала тут разберемся. «В общем, я предлагаю вам не грузиться. Старый робот решает проблемы по мере выполнения алгоритма, как известно. Так что давайте я подключу всех ваших друзей на дополнительное автосохранение, минут через 15, предположим, и буду вам помогать». «Помогать — это неправильно. Они могут заметить», — устало проговорил Алекс. «У меня есть одна идея, как вам путь облегчить», — пообещал Кир. «Я кое-что нашел в игре. Там, правда, уровни должны быть повыше, но я сделал исключение. В общем, вам понравится». «Мне уже твои часы понравились». «Конечно, я же говорил, что вещь отличная», — не понял сарказма Кир. Алекс чувствовал, что засыпает. Он был безумно голоден, но спать хотелось больше. Вот ведь весь вечер налегал на Мирину похлёбку, в игре уже пошевелиться не мог, так наелся, а тут оказывается, что с утра крошки сахарозаменителя во рту не было, а они еще борются с излишним потреблением жира. Его засыпающий мозг вдруг вздрогнул от электрического разряда. «Идея!» «Слушай!» — прервал он Кира, который все что-то рассказывал ему про поход. «Новая реклама!» Алекс задумался на секунду и потом выдал. «Жуй, что хочешь в виртуале и худей в реале!» Маленький робот глянул на него смайлом с огромными глазами. «Это может сработать. Причем только у нас, только в Лаже. Такую идею даже своровать нельзя». «Ну и отлично», — пробормотал Алекс. «Значит, решили. Мне завтра в путь. Пора спать». Кир вышел из сеанса аватара, даже не выводя того из кабинета. Маленький робот погас. Алекс пинком придал ему направление, закатил технику в угол и бухнулся на диван. Ему надо было выспаться. Завтра еще ожидалась очередная комиссия от оптимизированного ведомства безопасности, теперь областного. Стоит все-таки подумать над премиум-аккаунтами в игре и сделать супербриллиантовые специально для подарков комиссиям. Засыпая, Алекс успел придумать, как будет помечать таких пользователей в игре крупным бриллиантом прямо во лбу и даст игроку еще одно задание от святых отцов — бить этих упырей нещадно, как только видит. А еще ему завтра предстоит опасный путь. Зато вместе с друзьями. Старые часы торжественно отбили 12 раз. У трех друзей уши заложило еще на третьем бумс. Поэтому, когда нарушенная тишина опять вернулась на площадь, все недовольно посмотрели на верхушку железного столба. Вокруг в солнечном свете плясали золотые пылинки, поднятые с мостовой гулкими ударами. «А громкость у них не убавляется?» — спросил игрок. Ромаис отрицательно покачал головой. «Это же старинное механическое устройство». Атон промолчал и с беспокойством глянул на часы. «Наш друг задерживается. Ромаис, не видели, где он вчера заснул?» «Он вечером ушел из таверны. Сказал, что должен кое с кем попрощаться». «Понятно», — усмехнулся Атон. В эту минуту порт Дисап вывернул из-за угла и подошел к товарищам. Он сердито что-то бормотал. «Вы что, опять поссорились с фермером?» — рассмеялся игрок. «Что? Нет, разумеется. То есть да, но это было вчера. А сейчас меня кто-то достал по полной программе. Но я не помню, кто». «А, постморфейный синдром», — заявил Арамаис. «Чего?» — удивился Порт. «Ну, я так назвал этот эффект», — скромно пояснил Арамаис. «Довольно часто, примерно в 32 случаях из 100, в первые секунды после пробуждения...» «А давайте лучше вспомним, зачем мы собрались», — прервал его игрок. Он не любил рассуждения Арамаиса и его странные исследования. Они вызывали у него неясное беспокойство. Компания друзей двинулась к северным воротам. «Неужели мы видим все это в последний раз?» — высказал Арамаис мысль, которая успела посетить уже всех. «Никто нам не запретит сюда вернуться», — успокоил его Атон. «Да, конечно, просто...» «А мне хочется поскорее в этот большой город. Ну, как там ее? Середку?» «Серединку», — поправил Арамаис. «Все-таки странное название для города». «Почему?» — удивился Порт. «Он же в середине карты находится, мы видели. Вот если бы он назывался Краешек, то было бы странно». Абсолютно довольный своей логикой, Порт Дисап подошел к воротам и со скрипом отворил железную решетку. Охранники отсалютовали господам, и друзья вышли наружу. Однако тут же остановились и потянулись к оружию. На дороге стоял священник, а за ним топтался, скрипел и тихонько ржал странный зоопарк. С разной высоты на них смотрели несколько пар совершенно разных глаз. Еще там были длинные ноги, копыта, крылья, рога и один клюв. Игрок сообразил, что стоит с раскрытым ртом и разглядывает четырех невиданных никогда животных. Руки уже было потянулись за луком, пока странная добыча не напала первой. Но сначала стоило увести с линии огня священника. Однако тот вел себя слишком спокойно, и это сбивало с толку. Фигура в черном балахоне стояла неподвижно, и от него к животным тянулись четыре веревки. Тут только игрок сообразил, что на всех зверях надеты седла и уздечки. «Подойди ко мне, сын мой», — проговорил священник громко, и игрок понял, что это адресовано ему. Он вышел вперед и приблизился на два шага, все время держа в поле зрения рога и клыки, которые маячили достаточно высоко за спиной святого отца. «Сын мой, святой Герундий благоволит к тебе и дарит тебе и твоим друзьям этих верховых животных. Они будут вам подспорьем в нелегком пути и помогут преодолеть те трудности, кои вас ожидают. Будьте добры с ними, и они будут служить вам верой и правдой. Примите их вместе с моим благословением». Святой отец простер руки вверх, и из его ладоней вдруг посыпались белые блестки. Несмотря на то, что день был безветренный, облачко снежных искорок целенаправленно прилетело к игроку и его друзьям, щедро обсыпав каждого. «О, неплохо!» — констатировал Арамаис, заглянув в свои параметры. «Удача плюс 3 на первые 3 битвы! Спасибо, святой отец!» «Благодарите святого Герундия», — скромно ответил священник и протянул им веревки. Игрок попятился. «Вы хотите сказать, что на них можно ездить?» Животное справа, предположим, действительно было лошадью. Высокой, богатырской, но все таки лошадью, пегой масти. Слева стоял самый настоящий волк. Серебристая зверюга оскалилась и щелкнула на него зубами. На спине у волка тоже виднелось седло. Поэтому, в принципе, как ездить на них верхом, еще можно было представить. А вот те, что топтались посередине, сбивали с толку. Самое высокое, пожалуй, напоминало страуса. Во всяком случае, у него были в наличии длинные ноги, крылья и клюв. Гигантская птица как раз раскрыла его и каркнула. «О, «Ровно полпервого», — поразился Арамаис. «Это что, еще и часы? Весьма удобно». «А мне вот этот нравится», — заявил Порт, указывая на лошадь. «Ну, если никто не против, я бы взял себе волка», — высказался Атон. Игрок оглядывался на друзей, понимая, что он не хочет никакую из этих животин. Он хочет идти просто так, пешком. «Друг мой, вам, значит, остается вот это», — протянул Атон, слегка извиняясь. Игрок посмотрел на верховую тварь, которая стояла как раз напротив него. Священник быстро сунул ему в руки веревку, которая уходила круто вверх и терялась где-то в зарослях густой зеленой шерсти на высоте в полтора человеческих роста. «Там есть небольшая лесенка, чтобы забираться в седло», — объяснил святой отец и пошагал в сторону святилища. Как-то, возможно, слишком быстро и нервно. Иногда он оглядывался. Над игроком кто-то шумно вздохнул. Он глянул наверх и увидел три крупных оранжевых глаза. Три черных зрачка следили за ним. Ниже глаз вдруг открылась малиновая щель, полная острейших зубов. «А кто это?» — спросил игрок тихонько. «Думаю, ваше верховое животное относится к разряду химер», — проговорил Арамаис откуда-то сверху. Он уже сидел на своем страусе и похлопывал его по толстой кожаной палке, которая у этой птицы служила шеей. «Кстати, святой отец подарил нам еще и навык верховой езды третьего уровня. Так что все мы теперь отличные наездники», — восхитился Арамаис и тут же исчез. Его страус слишком резко взял с места в карьер. «А, отлично», — пробормотал игрок. Атон и Порт тоже успели забраться на своих скакунов. «Ну что же вы, давайте, это здорово!» — радовался Порт для тренировки, нарезая круги вокруг. «Я назову своего коня. Арамаис, вы как страуса назвали?» «Я еще думаю», — ответил вернувшийся Арамаис. «О, придумал!» — загрохотал Порт. «Я назову его дроном». «Почему дроном?» — спросил игрок. «И что это за слово вообще такое?» «Мне кажется, так всегда питомцев называют. А слово... ну, просто слово и все. Чего вы тормозите?» Игрок обошел своего питомца и оказался у высокого полосатого бока. Сзади у животного были совсем другие ноги, как будто от быка. И мотался членистый твердый хвост. Сверху действительно свешивалась небольшая веревочная лесенка. Игрок осторожно прикоснулся к теплой шерсти и начал взбираться наверх. Скоро он вылез на небольшую площадку и смог на ней усесться. Теперь он был выше всех остальных и смог разглядеть дорогу далеко вперед. Она начиналась прямо от ворот и вела куда-то далеко, в сторону неведомого города Серединка, а затем и дальше, в другие области этого самого правильного из миров. Мир был устроен понятно и логично. Стоило только держаться подальше от драконов, и все у тебя будет хорошо. Игрок нашел в мохнатой зеленой шерсти поводья, которые были привязаны к концам раскидистых витых рогов, взял их в руки и тихонько встряхнул. Громадина под ним тут же зашевелилась и плавно зашагала именно туда, куда и было нужно, по дороге, в сторону новых приключений. «Эй, я уже поехал!» — крикнул игрок. Трое друзей развернули своих скакунов и двинулись следом. Игрок почему-то подумал о собаке. Волков он после своего давнего приключения не любил, но собаки — это же совсем другое. Жаль, что среди подаренных ездовых питомцев не было собаки. Хотя песики не такие большие, чтобы можно было ездить верхом. Он оглянулся назад. Городская стена Алохи уже почти пропала из вида. Как последний привет, до них донесся один звонкий металлический удар городских часов. Страус Арамаиса тоже захлопал крыльями и резко крякнул один раз. Конец первой части. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читал Иван Забелин.